Глава 22. Купер. Воскресенье, 21 октября, 17:25. Мы почти закончили ужинать, когда у папы зазвонил телефон. Посмотрев на номер, он отвечает немедленно, и складки у его губ становятся глубже. Кевин слушает. «Да. Как сегодня? Это действительно необходимо?» Секундная пауза. «Ладно, мы приедем». Он вешает трубку и раздраженно вздыхает. «Мы должны встретиться с твоим адвокатом в полиции через полчаса. Детектив Чанг снова желает с тобой побеседовать». Он поднимает руку, предупреждая мой вопрос. «Я не знаю, о чем». В горле у меня пересохло. На какое-то время меня перестали допрашивать, и я уже надеялся, что все постепенно успокоились. Мне хочется послать Эдди сообщение с вопросом, вызывают ли и ее тоже, но мне строго велено не писать ничего, относящегося к следствию. Звонить Эдди тоже не слишком удачное решение, так что я молча доедаю ужин, и мы с папой едем в участок. Когда мы входим, мой адвокат Мэри уже беседует с детективом Чангом. Он приглашает нас в допросную, которая совсем не похожа на те, что показывают по телевизору. Никакой большой стеклянной панели с двусторонним зеркалом, просто облезлая комнатка со столом для совещаний и комплектом складных стульев. «Привет, Купер, мистер Клей, спасибо, что приехали. Я хочу пройти в дверной проем мимо него, но он кладет руку мне на плечо. Ты уверен, что твой отец должен присутствовать?» Я уже готов спросить, а почему нет, но папа сразу вскипает насчет того, что у него есть Богом данное право присутствовать на допросе. Эта речь у него отработана, и, начав, он должен произнести ее до конца. «Разумеется», — вежливо отвечает детектив Чанг, — «это всего лишь вопрос личной тайны Купера». Что-то в его тоне заставляет меня занервничать. И я смотрю на Мэри, ожидая помощи. «Кевин, мы вполне можем начать только в моем присутствии», — говорит она. «Я немедленно тебя позову, если возникнет необходимость». С Мэри мне повезло. Ей за 50, она деловая женщина и умеет обращаться и с полицией, и с моим отцом. Так что в результате мы садимся вокруг стола, я, детектив Чанг и Мэри. Когда Чанг достает ноутбук, сердце у меня начинает колотиться. «Ты всегда утверждал, Купер, что обвинение Саймона было неправдой, и в твоих бейсбольных показателях не было ухудшения, что не соответствовало репутации приложения Саймона. Он никогда до этого не размещал ложь. Я сохраняю спокойное лицо, хотя думаю о том же. И я испытал скорее облегчение, чем злость, когда детектив Чанг впервые показал мне сайт Саймона, потому что любая ложь казалась лучше правды. Но зачем Саймону было бы обо мне врать? Так что мы решили копнуть глубже. Оказывается, мы кое-что пропустили в файлах Саймона». Там была другая запись о тебе, впоследствии зашифрованная и замененная на обвинение в употреблении стероидов. Некоторое время ушло на разбор этого файла, но вот оригинал. Он поворачивает экран ко мне и Мэри, мы наклоняемся, чтобы прочесть. Многие пытались добиться взаимности знаменитого левши Бэйвью, и, наконец-то, он поддался искушению. Он оставил прекрасную КС ради горячей немецкой модели, демонстрирующей нижнее белье. Действительно, кто бы мог устоять? Правда, его новая любовь демонстрирует боксерские трусы и шорты, а не лифчики и стринги. Сочувствуем, К, но невозможно выиграть, когда играешь не за ту команду. Я застыл, продолжая моргать. Именно это я и боялся увидеть тогда, 2 недели назад. Купер, обращается Мэри, не меняя тона. «На это реагировать не обязательно. У вас есть вопросы, детектив Чанг?» «Да, Купер, этот слух, который Саймон хотел опубликовать, верен?» Мэри отвечает, не дав мне сказать. «В этом обвинении нет ничего криминального. Купер не обязан это обсуждать. Мэри, ты же знаешь, что дело не в этом?» «У нас тут интересная ситуация. 4 учеников и 4 записи, которые они не хотели бы увидеть опубликованными. Одна из них удалена и заменена фальшивкой. Ты же понимаешь, как это выглядит?» К «Как попытка спекуляции на фальшивых слухах?» — спрашивает она. «Как будто кто-то добрался до файлов Саймона, чтобы убрать эту конкретную запись, и позаботился, чтобы Саймон не смог ее скорректировать. Мне нужно несколько минут, чтобы посовещаться с клиентом», — говорит Мэри. «Меня мутит». Я представлял себе десятки способов, какими вести о Крисе могут дойти до моих родителей, но о таком даже подумать не мог. «Конечно, должен сообщить, что мы будем просить ордер на обыск дома Клеев, а не только проверки компьютера Купера и записей в его сотовом телефоне. Теперь он представляет для следствия больше интерес, чем представлял до сих пор. Мэри держит меня за локоть, не хочет, чтобы я говорил. Зря беспокоится. Я бы и не смог, даже если бы постарался. Раскрытие информации о сексуальной ориентации личности нарушает конституционные права на частную жизнь. Так говорит Мэри, и она грозит привлечь Американский союз гражданских свобод, если полиция разгласит посты Саймона обо мне. Что попало бы в категорию «слишком мало и очень поздно». Детектив Чанг изящно обходит острые углы. У полиции нет намерений вторгаться в мою частную жизнь, но она должна провести расследование. Было бы полезно, если бы я рассказал им все. Только у нас разное определение всего. В его определение входит мое признание, что я убил Саймона, удалил запись о себе в проэта и заменил ее фальшивкой о стероидах. В чем совершенно нет смысла. Неужели я бы не убрал себя из поста полностью? Или придумал бы что-нибудь менее угрожающее спортивной карьере? Например, измену Килли с другой девушкой. Это вообще значило бы убить двух зайцев одним выстрелом. «Это ничего не меняет», — продолжает утверждать Мэри. «У вас по-прежнему нет доказательств, что Купер вообще трогал сайт Саймона, и даже не думайте разглашать конфиденциальную личную информацию ради вашего расследования». Но это уже не имеет значения. Тайну не сохранить. В этом деле полно утечек с самого начала. Я не могу, просидев час на допросе, выйти пританцовывая и сказать отцу, что ничего не изменилось. Уходя, детектив Чанг ясно дает понять, что в ближайшие дни моя жизнь подвергнется тщательному изучению. Они хотят получить номер телефона Криса. Мэри говорит, что я не обязан его сообщать, но Чанг напоминает, что они получат ордер на проверку моего телефона и все равно его узнают. И с Килли они тоже хотят поговорить. Мэри то и дело угрожает привлечь Американский союз гражданских свобод, а детектив Чанг мягко повторяет, что им необходимо понять мотивы моих действий в неделе, предшествующей убийству. Но всем нам ясно, что это значит на самом деле. Моя жизнь станет невыносимой, и я, наконец, сдамся. Когда детектив Чанг уходит, мы с Мэри сидим в допросной, радуясь, что здесь нет двустороннего зеркала, и я роняю голову на руки. Моя прежняя жизнь закончилась, и очень скоро уже никто не будет относиться ко мне по-прежнему. Я собирался, в конце концов, сказать, ну, через несколько лет, может быть, когда уже стану знаменитым питчером, а потому неприкосновенным, но не сейчас и не так. «Купер», — Мэри трогает меня за плечо, — «твой отец заинтересуется, почему мы до сих пор здесь, тебе надо с ним поговорить». «Не могу», — отвечаю я автоматически, сам слышу свой акцент. «Твой отец тебя любит», — произносит она тихо. Я чуть не начинаю смеяться. «Папа любит Куперстауна. Он любит, когда я выбиваю в аут серию соперников, любит внимание модных скаутов, любит видеть мое имя бегущей строкой в новостях спортивного канала. Но меня... меня он даже не знает». Я не успеваю ответить, как раздается стук в дверь. Папа просовывает голову в комнату и щелкает пальцами. «Закончили? Я хочу домой». «Все, уже бросаю я». «А какого черта вообще это было?» — спрашивает он у Мэри. «Вам с Купером нужно будет поговорить», — отвечает она, и у папы выступают желваки на скулах. «Какого черта тогда мы тебе вообще платим?» — написано у него на лице. После этого мы обсудим следующие шаги. «Фантастика», — бурчит он. Я встаю, протискиваюсь в узкую щель между столом и стеной, прохожу, сутулясь мимо Мэри. Мы идем молча, один за другим, выходим через двойные стеклянные двери, и Мэри прощается. «Пока», — бросает папа и сердито идет к нашей машине на дальнем конце парковки. Я напряжен. Машинально пристегиваюсь, сев в джип следом за ним. Как начать? Что сказать? Сказать ему прямо сейчас или приехать домой, где мама и бабуля и... Боже мой, Лукас! Что это вообще было, спрашивает папа. Почему так долго? Новые улики, безжизненно отвечаю я. Да? Какие? Не могу, не могу, когда мы с ним вдвоем. Давай дома. Даже так, Куб? Папа бросает на меня взгляд, обгоняя медленный Volkswagen. Серьезные неприятности? У меня начинают потеть ладони. Подождем до дома, повторяю я. Мне надо сказать Крису, что произошло, но я не решаюсь ему написать. Надо поехать к нему и объяснить лично. Еще один разговор, который что-то во мне убьет. Крис живет открыто с 11 класса. Его родители художники, для них в этом нет ничего страшного. Там было что-то вроде «Ну да, мы давно поняли, чего ты так долго тянул». Он на меня не давит, но тайные встречи не тот образ жизни, который ему хочется вести. Я смотрю в окно, барабаня по ручке двери всю дорогу до дома. Папа подъезжает, и наш дом высится передо мной. Большой, знакомый, и сейчас мне меньше всего хочется в нем оказаться. Мы входим, папа бросает ключи на стол в прихожей и в гостиной видит маму. Они с бабулей сидят рядом на диване, будто поджидают нас. «Где Лукас?» — спрашиваю я, входя в комнату вслед за папой. «Внизу на приставке играет». Мама уменьшает звук телевизора. Бабуля склоняет голову на бок и устремляет на меня внимательный взгляд. «Все в порядке?» «Купер такой загадочный?» Папа смотрит на меня проницательно и одновременно снисходительно. Не понимает, принимать мои очевидные переживания всерьез или нет. «Рассказывай, Куперстаун, что за суета?» «У них на этот раз действительно есть какие-то улики?» «Они считают, что да». Я прокашливаюсь и сую руки в карманы джинсов. «То есть, да, у них новая информация». Все затихают, обдумывая сказанное, потом замечают, что я не спешу продолжать. «А что за информация?» — спрашивает мама. «На сайте Саймона была запись, которую зашифровали, прежде чем полиция до нее добралась. Думаю, это то, что он изначально собирался про меня написать. К стероидам отношения не имеет». Снова мой южный акцент. У папы акцент вообще никогда не пропадает, поэтому он не замечает его возникновения и исчезновения у меня. «Я знал», — провозглашает он торжествующе. «То есть с тебя сняли... подозрения?» Я молчу. В голове у меня пусто. Бабуля наклоняется вперед, ее руки сжимают череп на рукоятке трости. «Купер, что хотел написать про тебя Саймон?» «Ну...» Пара слов, и все в моей жизни разделится на «до» и «после». В легких не остается воздуха. Я не могу смотреть на мать, и уж точно на отца, поэтому смотрю на бабулю. Саймон как-то узнал, что... Боже мой, запас слов-паразитов у меня закончился. Бабуля постукивает по полу тростью, будто хочет мне помочь. Я гей. Папа смеется, смеется с облегчением, хлопает меня по плечу. «Ну, Куб, я тебе на минуту даже поверил. Серьезно, что там случилось?» «Кевин», — сквозь зубы выдавливает бабуля, — «Купер не шутит». «Да ладно, не шутит». Отец все еще смеется. Я вглядываюсь в его лицо, потому что знаю, он в последний раз смотрит на меня так, как смотрел всегда. «Ты ведь шутишь?» Он бросает на меня небрежный, уверенный взгляд, видит мое лицо, и улыбка его гаснет. «Ну вот и все». «Куб, ты шутишь?» «Нет», — отвечаю я.